Глава вторая. Прошло 2 недели, и все впустую. Неделю он потратил, добираясь до Аскона. На границе его встретили бдительные патрульные кораблики. Какова ни была асконская система слежения, она действовала, и неплохо. Сохраняя дистанцию, патруль сопровождал его до центральной планеты Аскона. Японец без особого труда узнал эти корабли, прежние имперские реликвии. Но не военные звездолеты, а спортивные. Не имея на борту атомного оружия, они представляли собой разве что музейные экспонаты. Еще неделя ушла на общение с бесчисленными чиновниками, которые, как многоголовый шлагбаум, прикрывали дорогу к верховному магистру. Перед всяким секретарем и советником нужно было расшаркиваться и раскланиваться. Каждого нужно было долго и нудно уговаривать, чтобы получить драгоценную подпись, открывавшую путь к следующему чинуше. Впервые в жизни Пониец почувствовал, как бесполезны здесь его торговые титулы. И вот, наконец, он стоял перед дверью, ведущей в тронный зал. Прошло 2 недели. Горов сидел в тюрьме, а груз Пониеца бесполезно томился в трюмах корабля. Верховный магистр был небольшого роста, лысеющий. Лицо его избороздили глубокие морщины. Тонкую шею украшал огромный, пышный меховой воротник. Казалось, тело магистра подвешено к нему. Он сделал знак рукой, цепочка вооруженных охранников разомкнулась. По образовавшемуся проходу Пониец приблизился к трону. «Молчи!» – прошипел верховный магистр, хотя Пониец не успел рта открыть. «Вот так-то лучше!» Обрадованно заявил верховный магистр. «Чего не выношу, так это бесполезной болтовни. Молчишь и молчи, и не угрожай мне, и не пытайся льстить, и жаловаться не вздумай. Я уже счет потерял, сколько раз такие, как ты и твой дружок, пытались всучить моим людям адские машинки». «Сир», — смиренно проговорил Пониец, «я не хочу оправдывать упомянутого торговца. У нас не принято лезть туда, где нас не ждут. Но галактика велика, и бывали случаи, когда границы нарушались невольно. Это были досадные ошибки». «Досадные?» – проскрипел великий магистр. «Только вот ошибки ли, а? Ваши люди с 4-й глипты терроризирует меня просьбами о переговорах уже 2 недели. С того дня, как мы посадили в тюрьму этого богохульника, они мне и о твоем прибытии сообщили, не сомневайся. Что это, как нехорошо организованная кампания по спасению? Слишком продуманная для досадной ошибки». Черные глазки асконского правителя метали молнии. «А вы, торговцы, мечетесь между мирами, как шальные, и заинтересованы только в своих правах. У вас хватает наглости прилетать в центральную систему Аскона, а потом называть это невольным переходом границы, досадной ошибкой. Не морочьте мне голову, ладно?» Пониец дрогнул, но виду не подал. Он также смиренно произнес: «Если попытка торговать совершена преднамеренно, ваше превосходительство, это безусловно противоречит жестким правилам, установленным в нашей гильдии». «Противоречит! Противоречит! И нашим правилам тоже! Да так противоречит, что твой приятель скоро жизнью заплатит за это!» У Пониеца противно засосало под ложечкой. Казалось, выхода нет. Он тихо проговорил: «Сир, на смерть так абсолютно и бесповоротно, что, может быть, ей найдется какая-нибудь замена.